Жизнь христианина, протекающая в любви Христовой, неотразима, очаровательна. Человек, преисполненный любовью к людям, подобен фруктовому дереву, дающему вкусные и полезные плоды, но не для всякого, кто желает протянуть руку и отведать их. Однажды местная газета сообщила о том, что одна пожилая женщина была найдена в своей убогой квартирке замерзшей. Когда обнаружили ее мертвое тело, ее руки продолжали охватывать холодную чугунную печь. Того тепла, в котором она нуждалась, печь не имела. Вокруг нас есть много людей, нуждающихся в ласковом слове, в духовном тепле. Любовь к Богу ярко выражается в нашей любви к ближним. Возлюбленные, будем любить друг друга, потому что любовь от Бога, и всякий любящий рожден от Бога и знает Бога. Кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог есть любовь. Любовь Божия к нам открылась в том, что Бог послал в мир единородного Сына Своего, чтобы мы получили жизнь через Него. В том любовь, что не мы возлюбили Бога, но Он возлюбил нас и послал Сына Своего в умилостивление за грехи наши. Возлюбленные, если так возлюбил нас Бог, то и мы должны любить друг друга. Бога никто никогда не видел. Если мы любим друг друга, то Бог в нас пребывает, и любовь Его совершенно есть в нас. То, что мы пребываем в Нем и Он в нас, и знаем из того, что Он дал нам от Духа Своего. И мы видели и свидетельствуем, что Иисус послал Сына Спасителем миру. Кто исповедует, что Иисус есть Сын Божий, в том пребывает Бог, и Он в Боге. И мы познали любовь, которую имеет Он к нам, и уверовали в нее. Бог есть любовь, и пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в нем. Любовь до того совершенства достигает в нас, что мы имеем дерзновение в день суда, потому что поступаем в мире сём, как Он. В любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх, потому что в страхе есть мучение. Боящийся несовершен в любви. Будем любить его, потому что он прежде возлюбил нас. Кто говорит, я люблю Бога, а ближнего своего ненавидит, тот лжец. Ибо не любящий брата своего, которого видит, как может любить Бога, которого не видит? И мы имеем от него такую заповедь. Любящий Бога должен любить и брата своего. Про любовь немало слов сказали, много песен спето о любви. Почему любовь еще не стала делом и законом всей земли? Может, потому что очень часто не себе о ней мы говорим. С речью убедительной и страстной часто обращаемся к другим. Но любовь желает, чтоб сначала требовали все мы от себя и не утруждались бы речами, про нее так много говоря. Никогда себя спросить не поздно. Научился я людей любить, делаю ли я для них что возможно, хорошо ли им со мною жить. Про любовь немало слов сказали, много песен спето о любви. Но как мало любим мы на деле. О Господь, любить нам помоги. Аминь.